32. О той же святой воде. В то же время поведал нам боярин Лаврентий Дмитриевич Салтыков, что дочь его, девица, была весьма немощна телом, так что уже и не чаяли, что она будет жить с такими болезнями. «Как-то раз, — сказал он, — я услышал, что у святого Сергия есть новоявленный колодец, и послал за той водой. Когда привезли ту святую воду, я окропил дочь, и она тотчас получила неожиданное спасение, исцелилась от болезни, словно никогда и не болела. И потому я пришел сюда, чтобы помолиться преподобному чудотворцу Сергию и вам рассказать об этом. Мы же, услышав об этом чуде, благодарили Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия Чудотворца».